В день его смерти ожидался концерт в Шауляе. Зрителям предложили сдать билеты, но никто не сдал. В Риге был настоящий шок, жизнь замерла. Миронова отправляли в Москву. Дирекция театра сатиры решила продолжать гастроли. Пережив две смерти за одну декаду, потеряв своих лучших создателей, театр продолжал играть. В тот год многие артисты, потрясенные отношением дирекции Плучика к смерти великих артистов, решили навсегда уйти из театра. Зиновий Высоковский рассказывал: когда умер Папанов, театр находился на гастролях в Риге. Мне казалось, что в тот момент нужно отменять гастроли, приехать в Москву и отдать свой последний долг, но гастроли продолжались. И Андрей Миронов играл творческие вечера вместо спектаклей, где был задействован Папанов. Потом через несколько дней умер Андрюша. Я не понимал, как же, возможно, мир потерял двух таких людей. Мне казалось, что что-то должно измениться. Но театр жил своей жизнью, как будто ничего не произошло, а я уже не мог. Нет, гастроли не прервали. Поехал в Москву тот, у кого не было ни одного спектакля, говорил о тех днях Алексей Левинский. Отменить гастроли не отменили. Сам Андрей никогда бы этого не сделал. Представление должно продолжаться. Это единственное, безусловно, театр выше любой, даже самой трагической жизненной ситуации. Нашелся служебный самолет, и он унес Андрея Миронова в Москву, домой. Некоторые товарищи по театру, друзья, отдыхавшие в Юрмале, мама, жена, девочки, летели с ним. Его хоронили 20 августа. Шел дождь, к театру проходили с трудом. Все плакали. Чувство потери колоссальное, действительно страшное горе. Почему Миронов, именно Миронов, почему любимейший, почему лучший, самый лучший? Умер Миронов в 46 лет. Тут оказалось, что денег у него не было. Машина БМВ, дорогая аппаратура, слушать музыку. Ларисе Голубкиной аккуратно сообщили, что есть долг в кассу взаимопомощи театра, весьма немаленький. Долг она вернула. Вышел на экраны фильм «Человек с бульвара Капуцинов», и в нем в хорошей, непритязательной, по сути, комедии неожиданно явилась мироновская прощальная улыбка. И очень простое, доходчивое завещание нам — любить хорошее кино, любить настоящее искусство. И все. Без Андрея. Лариса Голубкина из «Бесед» 1998 года. Не поехали мы с Андрюшей в Голландию. Я потом была там в ноябре у наших друзей, которые так его любили. И мы сидели в его любимых местах и вспоминали. Я хотела взять Марию Владимировну, а вировцы мне не разрешили, и идиоты просто закончены. Она поехала, я хотела ее отвлечь. Свое состояние, трагедию, она же никому не показывала, железная женщина, ну и я тоже. Я, знаете, не плакала очень долго, хотя раньше плакала постоянно. Андрюш считал, что я сумасшедшая. Вот он умер, а я впервые заплакал, наверное, в 96-м году, по каким-то мелким причинам. Но тогда слез не было. Когда умер Андрюша, я окаменела. Просто сама по себе знаю, что произошло со мною. Остальным не надо знать. Замуж больше не вышла, это невозможно. После Андрюши даже смешно. И дома я ничего не трогала, не меняла. Как Андрюша устроил, так оно и есть. Я раньше ходила в церковь, и Андрюша ходил. Я крещенная, верующая, но у меня нет фанатизма. А после смерти Андрюши я перестала молиться. Не то чтобы обиделась на Бога, нет. Постепенно, через годы начала пробуждаться. Вот произошло камень. Ну и Мария Владимировна тоже странная стала. Она плакать вообще не умела, потом стала плакать. Обычно человек плачет, знаете, когда? Когда жалеет себя, это не показатель. На похоронах принято плакать. Поэтому мудрые люди в деревнях приглашали специальных теток, чтобы вызывать слезы у других. Донское кладбище родовое, там могилы родителей, имена Киры и Мироновой, но места там как такового не было. Александра Семеновича кремировали, урночку поместили в нишу колумбария, Вообще, я не хотела хранить Андрюшу на Ваганьковском кладбище, хотела на немецком или на Новодевичьем. Он был народный артист РСФСР, не тянул на Новодевичьи. Это было так сложно. Театр не помог. Кого я только не просила. Беготня какая-то была, суета бессмысленная. Но для покойника это не важно. Все делается для живых. Сначала к могиле Андрюши нельзя было пройти. Глина, грязь. Я положил там асфальт. Слава богу, шли навстречу люди. Вот если бы сегодня, в наше время, не знаю, деньги, деньги. А тогда я как-то договорилась. Какие-то мелкие деньги заплатила. По крайней мере, дорога от ворот кладбища к нему положена по моей просьбе. Сейчас приходят к нему толпами. Это ужасно. Для меня это просто мука. Нельзя туда пройти спокойно. Надо выбираться в 7 утра, 7:30. Уединения нет, потому что народ интересуется какими-то глупостями. Я представляю, когда приходят на кладбище, вспоминают, кто-то помолится, и все. Нет. Стоят, глаза у всех бегают. А где Александр Семенович, а Папанов тут, а Мария Владимировна тоже тут? А почему это здесь? А почему здесь-то? Ой, Голубкин, как выглядит. Ой, что-то у нее там не то. Поклонница. Вообще, если говорить о поклонницах, о женщинах, у Андрея были такие фанатичные поклонницы. Одна умерла через 1/2 года. Марта. Когда Андрюшу хоронили, она лежала на кладбище у могилы. Она с 11 лет стала ходить в театр сатиры. Андрюша ее знал, она была на всех его спектаклях, без исключения. Ее пускали. Вот эта Марта собиралась уже замуж выходить и платье себе сшила. И в тот день, когда она надела это платье, легла в нем и уснула навсегда. И вторая Марта завлит театр ушла к нему. И Шура, костюмерша Андрея, за ним сразу все 3 ушли. Тут иногда начинаешь думать о каких-то мистических связях. С Марией Владимировной мы постепенно разошлись. Она жесткая стала, требовательная. Я понимал, что мне нужно все время напрягаться, ездить к ней, звонить, что-то предлагать. А у меня сложная была ситуация. Папа очень болел, я ничего не успевала. Он умер в 1996 году. Я его похоронила. Мне было безумно тяжело. Мария Владимировна не интересовалась этим никогда. Хотя я ее понимала, но все же думала, почему она меня не спросит, почему она мне не позвонит, понимаете? И постепенно я пришла к таким отношениям с Марией Владимировной, отчужденным. Ей же ей звонила, она делала большие тяжелые паузы. Все ждешь, когда она что-то скажет. Последнее время совсем не общались, даже когда она праздновала свой юбилей. 85 лет она меня не позвала. Но я понимала ситуацию. Когда умер Андрюша, она растерялась. А со временем ее стала мучить проблема, кому оставить наследство. Она все думала, потому что особенно любви ни ко мне, ни к Кате она не испытывала. И я сказала: Мария Владимировна, вот как Андрюша жил, так и я живу. Ничего не нужно абсолютно. Я вам советую, все, что у вас есть, отдайте в музей. И она радостно завещала все свое состояние Бахрушинскому музею и вздохнула свободно. Действительно, ну куда это все? С собой же не возьмешь. У Марии Владимировны память о мужчинах, о времени, о целом веке. И все равно больше всего суетились вокруг наследства окружающие. Но ни Катя, ни я, ни наши дети ни на что не претендовали. Если Андрюша не смог нас объединить, то уж сейчас это никому не нужно. У них своя семья, у нас своя семья. Тут свои дети, там свои дети. Но и делить нам абсолютно нечего. Ни деньги, ни славу, ничего. Единственное, на мой взгляд, надо самостоятельно жить, достойно Андрюши, и ни в коем случае не втравливать его память в ненужные истории, которых вообще не было.